Глава сороковая. На рогах. После того, как Хэмми отпустил класс, новости о моем выступлении распространились по университету со скоростью лесного пожара. По реакции студентов я понял, что магистры Хэмми не особенно любили. Когда я сидел на каменной скамье возле гнезд, проходящие студенты улыбались мне, некоторые приветственно махали или со смехом поднимали большие пальцы. Пока я наслаждался признанием, холодная тревога медленно вползала в сердце. Я сделал своим врагом одного из девяти магистров. Мне было необходимо узнать, насколько велика опасность, в которой я оказался. На ужин в столовой давали черный хлеб с маслом, тушеное мясо и бобы. Там уже сидел Манат, буйные лохмы делали его похожим на большого белого волка. Симон и Совой лениво ковырялись в еде, обмениваясь невероятными предположениями насчет того, чье мясо сегодня потушили. Но мне... Меньше оборота назад, покинувшему улицу Торбиана, еда казалась великолепной. Однако, слушая друзей, я стал быстро терять аппетит. «Не пойми меня превратно», — сказал Совой. «Орехи у тебя увесистые, в этом сомневаться не приходится, но все же...» Он сделал жест ложкой. «Они тебя за это выпарют». «Если ему повезет», — заметил Симон. «В смысле, мы ведь тут говорим о злоупотреблении магией, разве нет?» — Да, большое дело, — протянул я, куда увереннее, чем себя чувствовал. Я лишь слегка поджарил ему пятки. Любая вредоносная симпатия подпадает под злоупотребление магией. Манет указал на меня куском хлеба, его кустистые седые брови сурово сошлись арками у него над переносицей. — Надо умнее выбирать драки, мальчик. Перед магистрами нос не задирай. Они могут сделать твою жизнь настоящим адом, если ты вдруг попадешь в их черные книги. Он первый начал, — сказал я угрюмо сквозь полный рот бобов. К нашему столу подбежал запыхавшийся мальчишка. — Ты Квоут? — спросил он, оглядывая меня. Я кивнул, желудок мой внезапно сжался. — Тебя ждут в зале магистров. — Где это? — спросил я. — Я здесь всего пару дней. — Может кто-нибудь из вас показать ему? — спросил мальчик, озирая стол. — Мне надо сказать Джеймисону, что я его нашел. — Я покажу, — сказал Симон, отталкивая от себя миску. — Я уже сыт. Джеймисон в посыльную убежал, и Симон начал вылезать из-за стола. — Погоди, — сказал я, указывая ложкой на поднос, — я еще не доел. Симон был весь как на иголках. — Не могу поверить, что ты ешь, — сказал он. — Даже я не могу. — А как ты можешь? — Я голоден, — объяснил я. — Не знаю, что ждет меня в зале магистров, но полагаю, что лучше встретить это с полным желудком. — Тебя прокатят на рогах, — сказал Манет. Это единственная причина, зачем тебя вызывают так поздно вечером. Я не знал, что под этим подразумевалось, но не хотел демонстрировать свою неосведомленность всей столовой. Они могут подождать, пока я закончу. Я отгрыз еще немного мяса. Симон вернулся на место и рассеянно поковырялся в еде. По правде говоря, я уже совсем не хотел есть. Но досадовал, что меня выдергивают из-за стола после стольких голодных дней в Торбиане. Когда мы с Симоном, наконец, выбрались из-за стола, обычный гул в столовой утих. Все смотрели, как мы уходим. Они знали, куда я направляюсь. Выйдя из столовой, Симон засунул руки в карманы и пошел напрямую к пустотам. Серьезно говоря, ты, знаешь ли, влип в изрядную переделку. Я надеялся, что Хэмми сконфузится и промолчит об этом, признался я. Они много студентов исключают. Я постарался, чтобы это прозвучало как шутка. «В этой четверти пока еще никого», — сказал Симон со своей застенчивой невинной улыбкой. «Но сегодня только второй день занятий. Ты можешь установить новый рекорд». «Не смешно», — сказал я, но тут же обнаружил на своем лице ухмылку. Симону всегда удавалось рассмешить меня, что бы ни происходило. Сим показывал дорогу, и мы дошли до пустот даже слишком быстро, на мой взгляд. Симон поднял руку на прощание, а я открыл дверь и вошел. Меня встретил Джеймисон. Он надзирал за всем, что не попадало под прямой контроль магистров, за кухнями, прачечными, конюшнями и складами. Нервный, он походил на птицу, человек с телом воробья и глазами ястреба. Джеймисон проводил меня в большую комнату, без окон, со знакомым столом в форме полумесяца. Ректор сидел в центре, как и во время приемных экзаменов. Единственной разницей было то, что здесь стол не стоял на возвышении, и мы с сидящими магистрами смотрели друг другу почти глаза в глаза. Взгляды, встретившие меня, нельзя было назвать дружелюбными. Джеймисон проводил меня до самого стола. Посмотрев на него с этого ракурса, я понял значение фразы про рога. Джеймисон удалился за маленький отдельный стол и окунул перо в чернильницу. Ректор сцепил пальцы лесенкой и заговорил без всяких предисловий. Второго Кайтелина Хеме созвал магистров. Перо Джеймисона сновало по листу, иногда снова окунаясь в чернильницу на верхнем краю стола. Ректор продолжал все так же официально. «Все ли магистры присутствуют?» «Магистр медицины», — сказал Орвилл. «Магистр архивов». Лорен, как всегда, хранил абсолютную невозмутимость. «Магистр арифметики», — отозвался Брандье, рассеянно похрустывая суставом. «Магистр артефактов», — буркнул Килвин, не отрывая глаз от стола. «Магистр алхимии», — сказал Мандрак. «Магистр риторики», — лицо Хэмы было красным и злым. «Магистр симпатической магии», — произнес Элксадал. «Магистр имен», — Эладин улыбнулся мне, — не просто формальное изгибание губ, но теплая, широкая, зубастая улыбка. Я вздохнул от облегчения, от того, что хотя бы один человек из присутствующих вроде бы не рвется подвесить меня за пальцы. «И магистр языков», — сказал ректор, — «все восемь». Он нахмурился, — «извините, вычеркните это. Все девять магистров присутствуют. Изложите свое обвинение, магистр Хэмме». Хэмме не заставил долго себя просить. «Сегодня студент, первочетвертник Квоут, не числящийся в аркануме, наложил на меня симпатическое заклятие со злобным умыслом. Записаны два обвинения от магистра Хэмме против Квоута», — сурово сказал ректор, не отрывая от меня глаз. «Первое обвинение — недозволенное применение симпатии. Какое за это полагается наказание, магистр архивов?» «За недозволенное применение симпатии, приведшее к травме, студент-нарушитель будет связан и высечен кнутом. Количество ударов не меньше двух и не больше десяти по спине. Кнут одинарный», — произнес Лорен, словно зачитывая указания из книги. «Назначаемое число ударов», — ректор посмотрел на Хэмме. Хэмме помолчал, раздумывая. «Пять». Я почувствовал, как кровь отлила от лица, и заставил себя сделать медленный вдох через нос, чтобы успокоиться. «Возражает ли кто-нибудь из магистров против этого?» Ректор оглядел стол, но все рты были закрыты, все взгляды суровы. «Второе обвинение. Злоупотребление магией. Магистр архивов. От 4 до 15 ударов одинарным кнутом и исключение из университета», — ровным голосом сообщил Лорен. «Назначаемое количество». Хэмме уставился на меня. 8, 13 ударов кнутом и исключение. Холодный пот выступил у меня на спине, и я почувствовал тошноту под ложечкой. Я знавал страх и раньше. В Торбиане он всегда был рядом, помогая выживать, но никогда раньше я не испытывал такой отчаянной беспомощности. Страх не того, что будет больно моему телу, но что рухнет вся моя жизнь. У меня начала кружиться голова. «Ты понимаешь, в чем суть этих обвинений?» — жестко спросил ректор. Я сделал глубокий вдох. «Не совсем, сэр. Я ненавидел звук своего голоса, дрожащий и слабый». Ректор поднял руку, и Джеймисон убрал перо с листа. «Если студент, не являющийся членом Арканума, применяет симпатию без разрешения магистра, это нарушение законов университета». Его лицо посуровило. «Категорически запрещается причинять вред с помощью симпатии, особенно магистру. Несколько сотен лет назад за арканистами охотились и сжигали их живьем за такие дела. Мы не потерпим здесь подобного поведения». Я услышал тяжелую злость, закрадывающуюся в голос ректора, и только тогда почувствовал, насколько он разгневан. Он перевел дыхание. «Теперь ты понимаешь?» Я потрясенно кивнул. Он снова махнул Джеймисону, и тот снова занес перо над бумагой. «Понимаешь ли ты, Квоут, эти обвинения против тебя?» «Да, сэр», — сказал я как мог ровно. Все казалось слишком ярким, и мои ноги слегка дрожали. Я попытался заставить их успокоиться, но они только больше затряслись. «Есть ли тебе что сказать в свою защиту?» — коротко спросил ректор. «Я хотел только уйти. Взгляды магистров подавляли меня. Мои руки похолодели и взмокли. Возможно, я бы покачал головой и выскользнул из комнаты, если бы ректор снова не заговорил. «Ну», — раздраженно повторил он, — «нет защиты». Фраза отозвалась во мне целым аккордом. Этими же словами сотни раз пользовался Бен, бесконечно натаскивая меня в спорах. Теперь они вернулись ко мне, укоряя, что нет защиты. Любой мой ученик должен уметь защитить свои идеи. Неважно, как ты проведешь свою жизнь, твой ум защитит тебя лучше меча. Не давай ему тупиться. Я сделал еще один глубокий вдох, закрыл глаза и сосредоточился. Через долгую минуту я почувствовал, как меня окружило холодное бесстрастие каменного сердца. Дрожь прекратилась. Я открыл глаза и услышал, как мой собственный голос произносит: «У меня было разрешение на применение симпатии, сэр». Ректор бросил на меня долгий, суровый взгляд. «Что?» Я завернулся в каменное сердце, как в успокаивающий плащ. «У меня было разрешение от магистра Хэмме, и явное, и подразумеваемое». Магистры зашевелились на своих местах, озадаченные. Ректор недовольно потребовал объяснить. Я подошел к магистру Хэмме после его первой лекции и сказал, что уже знаком с концепциями, которые он сегодня излагал. Он ответил, что мы обсудим это завтра. Когда он пришел на занятие на следующий день, то объявил, что сегодня лекцию буду читать я и на ней продемонстрирую принципы симпатии. Осмотрев доступные материалы, я показал классу первую демонстрацию, которую мне дал мой учитель. Вранье, конечно. Как я уже говорил, в моем первом уроке участвовала горстка железных драбов. Это была ложь, но правдоподобная ложь. Судя по выражениям лиц магистров, это оказалось для них новостью. Где-то в глубине каменного сердца я успокоился, радуясь, что магистерское раздражение основывалось на урезанной Хэмме версии событий.